Каслинский чугунный павильон. Русской сенсацией назвали французы, представленный на Всемирной Парижской выставке в апреле 1900 года, привезенный из России и смонтированный на месте чугунный павильон, напоминавший дворец. Тонкие ажурные стены, художественная отделка деталей вызывали неподдельное восхищение. Посетители не верили, что он произведен из чугуна. Успех уральских мастеров превзошел все ожидания. В результате заслуженная награда по разделу металлов, хрустальное гран-при и большая золотая медаль. Этот отлитый из чугуна павильон готовился специально для Парижской всемирной выставки 1900 года. Мир находился на пороге нового, 20 века, и каждая страна собиралась не только продемонстрировать свои достижения в науке, технике, в художественно-прикладном искусстве, но и преподнести сюрпризы. 35 государств создавали свои национальные павильоны, в которых стремились отразить характерное и типичное для своей страны. Выставка, по мысли ее устроителей, должна была подвести итоги 19-го столетия, показать направление в 20 век. Создание проекта чугунного павильона поручили молодому петербургскому архитектору Евгению Баумгартену в 1898 году. От него требовалось показать чугун не только как хороший строительный, но и как скульптурный, художественный материал. Баумгартен справился с поставленной задачей и отразил в решетках павильона удивительные литейные свойства именно уральского чугуна. Пластичность, способность принимать тонкую ажурную форму. Работа над павильоном началась в 1899 году. 16 мастеров занимались изготовлением 3000 деталей. К концу года павильон был готов. Его неоднократно собирали и разбирали, чтобы исключить ошибки на выставке. Затем все детали аккуратно упаковали и отправили во Францию. Отправили также каслинских мастеров, а с ними все необходимое производственное оборудование для выплавки в случае необходимости любой детали. С собой рабочие везли древесный уголь, чугун в слитках, формовочные тонкие пески, взяли даже двух мальчишек для замеса глины. Одновременно, специально для французской публики на Каслинском заводе, были отлиты в чугуне произведения ряда французских скульпторов, в том числе Жанна д'Арк, «Летящий Меркурий». Павильон собрали на специально подготовленном для него каркасе. Внутри он был задрапирован красными тканями, что создавало атмосферу торжественности и праздничности. У входа стояла отлитая из чугуна фигура молодой женщины в рыцарских доспехах, олицетворяющая Россию. Ее автор — скульптор Лаврецкий. Внутри павильона находились изделия из чугуна — статуэтки, канделябры, пепельницы, чернильные приборы, вазы. Особый интерес вызвала витая цепочка для мужских часов весом 25 граммов. В павильоне проводились деловые переговоры, заключались сделки. Ассортимент Каслинского горно-рудного завода к тому времени насчитывал свыше 500 наименований. Почетным посетителем выставки стал президент Французской республики Эмиль Лубе. Он внимательно осмотрел чугунный павильон и выразил восхищение, потом сделал предложение оставить его в Париже. Ему назвали цену — 2 миллиона рублей. После некоторого колебания президент согласился, но выставил свое условие, чтобы вместе с павильоном осталась и скульптура России. На это русские заводчики не согласились. Они твердо ответили: «Россия не продается», и сделка не состоялась. После возвращения на Урал, в Касли, чугунный павильон ожидало многолетнее забвение. Его складировали на заводском дворе. Вспомнили о нем только в 1950-е годы. Тогда же было принято решение восстановить павильон. Восстановленный, он поразил современников гармонией форм, кружевом решеток и чистотой отделки. В настоящее время Каслинский чугунный павильон находится в экспозиции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Он зарегистрирован в Международном каталоге музеев как уникальный художественный памятник мирового значения.